Мне все же казалось, что Италия более прославилась своими мужчинами, — осторожно заметил Ромберти. Вы не делаете великого открытия. Да и следует ли от мужчин ждать чего-то другого? Надеюсь, что и в Стамбуле вы заметили только мужчин. Тут ничего другого не заметишь. Мне кажется, что даже если бы спустился на землю Аллах и стал ходить по домам правоверных, то слышал бы всякий раз: тут у нас женщины, сюда запрещено. Я не Аллах, а только простой путешественник, интересующийся античными руинами, которых так много на этой земле. Кроме того, меня ослепил блеск султанского двора и сам султан Сулейман. Я написал о султане, и если бы смел и спросить вашего любезного внимания... Он подал мелко исписанные листочки арабской бумаги, Джафари. Может, позволите, я прочитаю вслух? Не осмеливаюсь доставлять вам хлопоты. Я привыкла разбирать и не такое. Только и разницы, что в султанских книгохранилищах бумага лучше, либо самаркандская, либо шелковая, харири. Она внимательно просмотрела листочки. Ромберти написал: «Султан ростом выше большинства иных, худощавый и мелкокосный. Кожа у него смуглая, будто прокопченная дымом. Голову бреет, как и все турки, чтобы плотнее надевался тюрбан. У него широкий и чуть выпуклый лоб, глаза большие, черные. Когда взглянет, выражение их скорее милостивое, чем жестокое. Его орлиный нос немного великоват для его лица. Бороду не бреет, а лишь коротко подстригает ножницами. Усы длинные и рыжие. Шея удлиненная и очень тонкая, как и остальные части его тела, несоразмерно удлинены, неуклюжи и плохо пригнаны. По душевному складу он великий меланхолик, и никогда бы не разговаривал и не улыбнулся близким, если бы не жевал траву, которую турки называют афион, а древние называли опием, и от которой он приходит в веселое состояние духа, а может и пьянеет. Убеждал здесь меня один человек, которому это хорошо известно, что султан, несмотря на свою меланхолию, сверх всякой меры запальчив. Не слишком умелый и ловкий в обхождении с конем, чтобы на нем скакать, но охотно упражняется в стрельбе и других военных играх. Сердце, как говорят, весьма доброго, во всем сдержанный и скромный, но крепче других привержен своей вере. Возможно, это идет от нерешительности и замедленности его натуры, а не от желания навязать свою волю и убеждение. Ни один из его предков не любил так досуг и покой. С этой точки зрения его не считают врагом христиан и хвалят за то, что внимательно относятся к чужим взглядам и вере. О нем идет слава, как о милостивом и человечном. Он легко прощает провинности. Говорят, что он любит книги и особенно охотно обращается к трудам Аристотеля, которые читает со своими переводчиками по-арабски. Неутомимо изучает мусульманские религиозные законы и исповедует их со своими муфтиями. Ему 43 года. Он великодушнее своего отца и остальных предков. Позволяет, чтобы им руководили любимцы, как Ибрагим, и в то же время упрямый, и если задумает что-то сделать, то достигнет своего, как бы это ни было трудно и необычно. Раз или два в неделю читают ему историю о славных деяниях его предков и о том, как они подняли царство до вершин, на которых оно пребывает ныне. Он верит в слова пророка: как единый Бог владеет небом и небесными делами, так Божьей волей определено, чтобы единый властитель управлял землей и земными делами, а это должен быть член Османской династии. Но из-за того, что те, кто описывал поступки и победы османов, были обманщики и подхалимы, зарабатывавшие на обмане народа, султан не любит их писаний, а просматривает только в исторических архивах документы о том, как его династия воевала и мирилась с иноземными державами.